Глава 43. Две подруги, которые усадили бледную девушку на стул, молчали. Обе были заметно обеспокоены происходящим и испытывали неясное чувство тревоги. Однако ни одна из них не решалась первой нарушить тягостное молчание, продолжая между собой обмениваться взглядами. «Давайте договоримся сразу», — серьезно произнесла Анфиса. «Чтобы я смогла помочь вашей подруге, мне нужно знать правду, какой бы она ни была. Я, конечно, могу методом проб и ошибок установить истину, но в этом случае неизвестно, сколько пройдет времени и как это отразится на состоянии вашей подруги. К тому же я вижу вокруг нее воду, типа водного пузыря, не до конца сомкнутого. Но как только он сомкнется...» Анфиса выдержала паузу, которую прочувствовали подруги. Они задрожали, по всей видимости, правильно сообразив, что далее будет летальный исход. «Мы все скажем. Только помогите, пожалуйста. Помогите, если можете. Помогите!» — умоляя в два голоса, говорили подруги девушки. Конечно же, после этой фразы Анфиса улыбнулась, понимая, что это уже не только ее забота, а дело всей службы. Ведь в силу вступает негласный договор. А это означало, что в любой ситуации, когда возникают трудности или проблемы, сотруднику разрешается привлекать коллег для решения вопроса. «Если вдруг произойдет непредвиденное событие, которое выходит за рамки возможностей одной лишь Анфисы, то именно этот негласный договор позволяет объединить усилия всего коллектива, мобилизировать силы для оказания необходимой поддержки клиенту». Для Анфисы такой подход был весьма приятным моментом, поскольку означал, что каждый обратившийся человек гарантированно получит необходимую помощь, независимо от обстоятельств. Даже если что-то случится с самой Анфисой, клиент сможет рассчитывать на поддержку других сотрудников учреждения. Именно эта уверенность в надежности системы доставляла радость ведьме, особенно когда правила негласного договора применялись в пользу клиентов. Что касается финансовой стороны дела, то оплата услуг уже давно потеряла значимость для Анфисы. После того, как ее приняли на службу, проблем ни с наличностью, ни с безналичными денежными единицами не было. «Спасите Марину, пожалуйста. Мы втроем виноваты одинаково. А пострадала она одна», — проговорила одна из подруг. «Я это уже поняла», — Анфиса кивнула. Она заметила, как капли воды, видимые только ей, плотным кольцом обхватили бледную девушку уже за плечи, мешая свободно двигаться и дышать. «Вас как зовут?» «Наташа, Юля, а это Марина». «Наташа и Юля, еще раз повторюсь, времени ходить вокруг да около нет». «Наташ, начни ты, а я продолжу». Юля посмотрела на подругу. Бледная Марина прикрыла глаза, периодически открывая рот, как рыба. Было понятно, что Марине уже давно трудно дышать. «Мы втроем были на практике», — Наташа смотрела в пол. «Мы с детства дружим, и в школе, и в институт мы поступили втроем, на факультет журналистики. В общем, мы проходили практику в издательстве одного известного журнала. Так вот, в этом журнале есть рубрика «Правда и вымысел». Особая рубрика, наполненная таинственными сюжетами и сверхъестественными событиями из мрачных преданий русской глубинки. Истории здесь жили своей жизнью, будоража воображение читателей, погружаясь в атмосферу необъяснимого и зловещего. Такая тематика вызывала живой отклик среди публики, рождая сотни комментариев от заинтересованных поклонников жанра мистики и загадки. Чтобы поддерживать этот эмоциональный накал и сохранить читательский интерес, следовало активно взаимодействовать с аудиторией, отвечая на вопросы и отклики. Именно эту ответственную роль доверили нам – вести живое общение с читателями, создавая ощущение вовлеченности каждого участника дискуссии в общий процесс раскрытия тайны и поиска разгадок. «Если коротко, то под одной статьей мы прочли комментарий, который заинтриговал нас больше, чем сама статья. Если честно, то мы с девчонками подумали, что если собрать побольше материала, то легко можно этот комментарий превратить в статью. Мы связались с тем, кто комментировал, и договорились встретиться. Мы ехали в ту деревню с намерением узнать побольше, фотографии сделать из тех мест». «Наташа, Юля», — едва сдерживая свое раздражение, произнесла Анфиса. «Если вы сейчас не перейдете к сути...» Анфиса угрожающе хлопнула кнутом. Ведьма бросила свой обеспокоенный взгляд на Марину. Водяное кольцо из крупных капель уже обхватило шею девушки. «Не понимаю, видимо, процесс ускорился», — пронеслось в голове Анфисы. «Дальше сама буду задавать вопросы, а вы отвечайте». Анфиса опять хлопнула кнутом, и от удара загорелись свечи на других подсвечниках, которые стояли вдоль стен в комнате. «Никакой дополнительной информации мне не нужно, пока я сама вас не спрошу». Наташа и Юля, понимающе кивнули. Анфиса видела, насколько сильно они волнуются за свою близкую подругу Марину. Их искреннее беспокойство было заметно даже внешне. Лица были напряжены, взгляд сосредоточенный, движения немного скованные от переживаний. Обе подруги выглядели готовыми пойти на любые шаги и выполнить любое поручение, лишь бы облегчить состояние Марины. Анфиса подошла к Марине и положила руку девушке на лоб. Ведьма закрыла глаза и погрузилась в глубокий внутренний процесс концентрации энергии. Через некоторое время, когда концентрация достигла пика, Анфиса явно ощутила холод, влажность и специфический запах. Анфиса еще какое-то время стояла, пытаясь все более детально рассмотреть. Ведьма монотонно хлопала кнутом. Она уже заметила, что так картинки становились отчетливее и информативнее. «Что за мужчина в темной накидке? Это вы к нему в деревню приезжали?» — спросила ведьма, не открывая глаза и продолжая одной рукой крепко удерживать кнут, совершая им удар за ударом. А вторая рука лежала на лбу Марины. «Это с ним вы договорились о встрече?» «Да», — в один голос ответили Наташа и Юля и переглянулись между собой. Анфиса видела, что этот человек необычный и загадочный. Может быть, он знахарь, обладающий тайными рецептами исцеления, которыми пользовались испокон веков? Или же этот таинственный незнакомец — настоящий колдун, способный призывать духов природы и повелевать стихиями? Или даже ведающий, хранитель древних знаний и мудростей? Сейчас Анфису волновали вовсе не эти вопросы. Куда важнее представлялось другое обстоятельство. Почему именно сюда, на эти мрачные болотистые просторы, привел он юных спутниц? Что заставило его выбрать такое место? Какие цели преследует этот странный проводник, уведший девчонок прочь от привычных тропинок и людских поселений? Сейчас важно было установить, зачем он отвел девочек на болото. «Вы втроем ходили на болото?» «Да», — тихо ответили девчонки и задрожали. «Но Марина решила, что пойдет первая», — добавила Наташа, словно оправдываясь.